снаружи. Первые две комнаты были пусты. Все двери открыты, но, заглянув в третью, я замер на месте. У окна, укрывшись за пыльной занавеской, сидел на корточках какой-то тип, глядя наружу, с пистолетом-пулеметом наготове. — Не поворачиваться, брось оружие, — приказал я резко. Но парень и не думал выполнять мое требование. Его лицо я увидел лишь на очень короткое мгновение, но узнал сразу же Брик Лоу, один из тех крутых парней, которым не могло быть пощады. Их давно уже ждал электрический стул. Брик Лоу мгновенно повернулся и вскочил. Из ствола его оружия полыхнул огонь. Мне пришлось пригнуться, чтобы уклониться от выстрела. Фил дважды выстрелил из своего 38-го. «Выходи, Брик!» — крикнул я. — На этот раз у тебя нет шансов. Он не шевельнулся, видимо, ждал благоприятного случая. — Осторожно, — сказал я Филу. — Если в доме есть еще один, он сейчас даст знать о себе. Мой друг снова встал на середину, где пересекались продольный и поперечный коридоры. Однако в доме стояла странная тишина. Затем наверху открылась дверь. — Что случилось, Брик? — спросил голос. «В доме копы!» Предостережение Брика и выстрел Фила прозвучали почти одновременно. Крик боли раздался за лестницей, и я услышал, как кто-то торопливо побежал наверх. Возможно, это был Гарри, о котором говорил шериф. Снаружи ударил выстрел из винтовки, вслед за этим выругался Брик Лоу. Я еще ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь так сквернословил. Через 10 секунд из комнаты вылетел пистолет-пулемет и ударился о противоположную стену коридора. «Не стреляйте!» — теперь умолял Брик. «Выходи, ничего с тобой не будет». Лоу появился с лицом, побледневшим, как мел, левая рука прижата к правому плечу, рукав рубашки быстро пропитывался кровью. «Встать к стене!» — приказал я. Он повернулся лицом к стене и тихо застонал. В кармане брюк у него оказался кистень, свинцовый шар, обтянутый кожей. Опасное и коварное оружие в руке человека типа Лоу. «Вперед!» — приказал я и повел его к поперечному коридору. Осторожно открыл дверь. За кирпичной стеной я увидел торчащий ствол винчестера. «Должно быть, это Бастер», — решил я. И в самом деле это был шериф. Сначала появилась его широкополая шляпа, затем борода. «Убери голову!» — крикнул я изо всех сил, но было уже поздно. Из чердачного окна треснуло резко и сухо. Тотчас же лицо и шляпа скрылись за стеной. «Ха, перебежками давай!» — толкнул я Лоу. Он не двигался с места. «Беги!» — сказал я еще раз, но он испуганно покачал головой. «Ну же, шериф не стреляет в безоружных людей!» «Не шериф!» «Ах так!» — я понял. Он опасался получить пулю от человека на чердаке. Но мне нужно было как-нибудь отделаться от гангстера, он мешал нам заняться другим. Недолго думая, я вытащил из кармана пару стальных наручников и пристегнул его к трубке, проходившей вдоль стены. У второго гангстера появилась проблема, как уладить дело без риска. Путь по лестнице был для нас закрыт. Тот, кто засел наверху, держал на руках все козыри. Я вернул Фила в коридор и открыл заднюю дверь дома. За ней поодаль располагалось несколько беленых хозяйственных построек. Никого не было видно, но я знал, что полицейские находятся в засаде. Я помахал шляпой, чтобы меня узнали. Потом пробрался вдоль задней стены. Водосточная труба была единственной возможностью взобраться на крышу. Я сунул револьвер в кобуру, сдвинул шляпу на затылок и начал карабкаться. Дело было довольно сомнительным, так как труба оказалась старой и гнилой, краска пошла пузырями, во многих местах облупилась, и там выступила ржавчина. Мои руки терлись о ржавчину, краска под ними осыпалась. Хотя это давало мне хорошую опору, но одежда при таком обращении с ней претерпела серьезные изменения. Под водосточным желобом я остановился передохнуть. Посмотрев на двор, я увидел двух копов, укрывшихся за прицепом.